Грязнуля. Валера вернулся домой, сбросил в прихожей ботинки, ослабил узел галстука, снял пиджак. Заглянул в комнату матери, убедился, что она действительно пуста. А после сел в кресло в большой комнате, положил ноги на журнальный столик, закинул руки за голову, громко сказал вслух: «Какое счастье! Надеюсь, в аду тебя приняли с почестями». Он засмеялся счастливым смехом полностью довольного жизнью человека. Сегодня Валера похоронил свою мать, Ирину Львовну. Окружающие думали, безутешный сын вне себя от горя. На людях Валера держал лицо, играл роль, не снимал маску. Привык. Что там на людях? Он эту маску, изображающую почтительного сына, и дома носил. Попробовал бы этого не делать. Мать была уверена, что это и есть любовь и забота. Жесткий контроль, шаг в сторону карается расстрелом. Ее саму так воспитывали, и она несла это знамя дальше по жизни. С детства Валера жил как в аквариуме или в тюрьме, под неусыпным материнским надзором. Мать решала, что ему есть, только полезные с ее точки зрения продукты, никаких пирожных или конфет даже в день рождения. Что носить? Практичное, немаркое, недорогое. Что слушать? Классическую музыку, преимущественно Шостаковича. Что читать? Отечественная классическая литература. В принципе, родители должны воспитывать детей, учить и наставлять. Такова их миссия. Но мать Валеры понимала под воспитанием вытравливание любых желаний ребенка, выжигание каленым железом малейших попыток заявить, что он тоже человек, со своими стремлениями и эмоциями. Оценки только отличные. Спать ровно в 9 вечера. Вуз – тот, который выбрала мать, экономический факультет университета. Ирина Львовна была высокой сухопарой женщиной с короткой стрижкой и губами, сжатыми в ниточку. До выхода на пенсию работала учителем математики и завучем в школе, где учился Валера. Бывает, дети не очень хорошо относятся к ребятам, родители которых преподают в школе. Особенно, если эти учителя не в числе любимых. Но Валеру за это не клевали. Ему сочувствовали, поскольку видели. От сурового нрава Ирины Львовны больше всех страдает именно ее сын. Дома всегда была ослепительная чистота. Редким гостям при входе выдавались бахилы. За пролитое молоко, случайно оставленные на столе крошки, невымытую вилку, капли воды на полу в ванной, следовало наказание. Отцу Валеры повезло, он вовремя сбежал. Валера плохо его помнил, был слишком мал, когда родители развелись. Валера знал, что у отца другая семья, живет он в другом городе. Мать постоянно осыпала беглеца проклятиями, но Валера отца не осуждал, он ему завидовал. Тот легко отделался, а Валере как быть? Надежда, что после окончания университета можно будет найти работу и съехать, быстро умерла. Мать, которая поздно родила сына, была уже пожилая, ей требовалась помощь. Во всяком случае, так она говорила, хотя была сильной, бодрой и энергичной. «Неужели ты бросишь мать, которая в одиночку тебя вырастила? Наверное, все равно можно было уйти, настоять на своем». Валера был прилежным, способным, быстро поднимался по служебной лестнице, хорошо зарабатывал, на работе его ценили. Можно было. Но, похоже, мать что-то сломала в его душе, в характере. Он был физически не способен пойти против нее. Есть мнение, что из людей, у которых были чересчур строгие, бескомпромиссные, холодные родители, вырастают бунтари, сбегающие из дома и идущие своим путем. Кто-то, наверное, бунтует. Но другие, у кого характер пожиже, смиряются. Валера принадлежал к их числу. Как говорил «да, мама», «конечно, мама», «как скажешь, мама» в школьном возрасте, так и продолжал говорить, став 20-летним, подобравшись к 30-летнему рубежу. Втайне Валера не то что не любил мать, он ее ненавидел, люто, как самого злого врага. Но ничего не мог с собой поделать, боялся ее. Продолжал терпеть и улыбаться, варить ей любимый куриный бульон с гренками, драить квартиру под ее контролем, вежливо отвечать на окрики, отдавать зарплату. Возможно, стоило пойти к психологу. Но Валера предпочитал надеяться на судьбу. И та, поломавшись, помучив его, сжалилась. Когда ему исполнилось 28, мать умерла. Сердце отказало. «Надо же, оказывается, у нее было сердце», — подумалось Валере, когда соседка позвонила ему на работу и сочувственным тоном сообщила о трагедии. После смерти Ирины Львовны Валере горячо сочувствовали родственники, коллеги, соседи. Кстати, работал он в компании, директором которой был бывший ученик матери. Она ему помогла в свое время получить золотую медаль. Ирина Львовна и сюда умудрилась протянуть щупальца. Люди думали, Валера убит горем. Мать направо и налево рассказывала, как они близки, как он беспомощен без нее, как сильно к ней привязан. Врала, будто постоянно советовала ему жить отдельно, но он так боялся за ее здоровье, что не мог позволить себе съехать даже в квартиру по соседству. Поминки на девятый день, как и после похорон, проходили в школьной столовой. «Редкий человек», — вздыхали собравшиеся. «Профессионал высшей пробы, всюду ее ученики. Принципиальная была, порядочная». Валера, скроив грустную мину, кивал. Он мог организовать поминки дома. Девятый день не третий, не сороковой. Народу чаще всего приходит поменьше. Но это было невозможно. Вернувшись с поминок, Валера обвел удовлетворенным взглядом квартиру, где был теперь единственным хозяином. Мать, наверное, с того света зубами скрипела. А Валера радовался переменам. Вынес из дома ее кровать, комод, тумбочку, письменный стол, шкаф. Отправил в благотворительную организацию всю одежду. Выбросил бумаги, записки, конспекты и прочее, не читая. Просто выгреб с полок и выкинул вместе с ее любимой чашкой, тарелкой, фотографиями, вышитыми салфетками. Мать увлекалась вязанием и прочим рукоделием. Валера избавился и от изделий, и от материалов. Ее диски с Шостаковичем, любимые книги, произведения Лескова и Достоевского, ее коробка с шитьем – все оказалось на свалке. Придя к Валере, люди не поняли бы того, что увидели. Как любящий сын мог буквально вымарать память о матери из своей жизни, методично уничтожить все следы ее присутствия? Еще больше визитеров удивило бы отсутствие порядка. Валера, если честно, привык к чистоте и аккуратности так, что буквально принуждал себя оставлять в мойке посуду, не мыть полы каждый день, разбрасывать вещи. Это была терапия. Потом, когда Валера расправит крылья, он станет делать так, как нравится лично ему. Пока же поступал так, как запрещала мать. Пусть это и было нелегко. Отпраздновав, да, отпраздновав, никакой оговорки, девятый день, Валера сидел перед телевизором, потягивал пиво прямо из горлышка, думал, что станет делать дальше. Купит мебель в комнату, которая теперь его спальня, сделает ремонт, а может лучше продать квартиру, уволиться, найти новую работу и купить другое жилье? Валере подумалось, что мать, честность и принципиальность которой все воспевали, была лживой и жестокой, что можно было жить, быть счастливым без ее дурацких правил и перебора с дисциплиной. Он немножко захмелел, или множко, засмеялся и сказал: «Видишь, мама, грязнуля ничего мне не сделал, ничего не случилось». Однако случилось сразу две вещи. Первое. Валера удивился, как с его языка слетели слова про грязнулю. Он вроде успел позабыть о нем, точнее, старался это сделать, но что-то внутри него помнило, всегда помнило. Когда Валера был маленьким, мать выдумала грязнулю, рассказывала о нем сыну перед сном и в течение дня. Грязнуля, хотя звучало его имя забавно, был настоящим чудовищем. Он жил под кроватью или в темном углу шкафа, выбирался оттуда глухими ночами и осматривал квартиру. Грязнуля обожает грязь, беспорядок, непослушных, нерадивых мальчиков, которые получают плохие оценки, дурно себя ведут, грубят маме. Он все про тебя знает. От него ничего не скроешь. Помни об этом. Если ты днем сделал что-то плохое, не прибрал комнату, лег спать, не приняв душ и не почистив зубы, грязнуля заметит тебя. явится среди ночи и больше никогда не отстанет. Будет приходить каждую ночь, проверять, принюхиваться, станет следить за тобой постоянно, а стоит оступиться, и в одной из ночей он тебя заберет. Грязнуля был кошмаром и без того нерадостного детства Валеры, квинтэссенцией его несчастья. Бывало, мальчик ночи напролет лежал и трясся в темноте, ожидая, когда чудовище выползет из-под кровати или выберется из шкафа. Боялся закрыть глаза, чтобы, открыв, не увидеть рядом ужасное лицо Грязнули. Звать мать, жаловаться, просить посидеть с ним было, ясное дело, бесполезно. Как выглядит Грязнуля, Валера узнал года в 4. Мать описаний не давала. Говорила лишь, что это жуткое существо, страшнее которого нет на свете. И однажды Валера убедился в этом сам. Все произошло случайно. Мать включила мультик, и Грязнуля был там. Мультфильм назывался «Калиф Аист» – шедевр рисованной мультипликации по мистической сказке Вильгельма Гауфа. Едва увидев горбатого карлика в черном одеянии, с заостренными ушами, мясистыми губами, огромным ртом, из которого торчали зубы, бедный ребенок сразу понял, что именно так и должен выглядеть Грязнуля. Валера немедленно узнал его, и с той поры чудовище не ушло у него из памяти. Снилось, мерещилось в темных углах. Даже учась в начальной школе, да и потом какое-то время, Валера верил в существование Грязнули, продолжал его бояться. Потом все забылось или затаилось, но сейчас имя чудовища вырвалось у Валеры, а следом, буквально в следующую секунду, произошла и вторая поразительная вещь. Грязнуля возник на экране. Валера не обращал внимания на то, что показывали по телевизору. Шла передача про отечественное кино и мультипликацию, и внезапно во весь экран высветился уродливый карлик. Валера заорал, не сдержавшись, схватил пульт, щелкнул, стараясь не смотреть в сторону телевизора. В квартире стало тихо. Валера дрожал, обливаясь потом, уговаривая себя не дурить, успокоиться. Воняло пивом. Оказывается, он выронил бутылку, и оно пролилось на ковер. «Неряха!» — произнес в голове голос матери. «Посмотри, что ты устроил в квартире! Испоганил все, что мог! Я тебя предупреждала! Грязнуля придет за тобой!» «Пошла к черту, старая тварь! Ты сдохла! Заткнись!» — заорал Валера. Отчаяние и злость накатили алой волной. Он схватил бутылку и швырнул через всю комнату. Она ударилась о стену и посыпалась на пол градом осколков. Спал Валера плохо. Точнее, вообще не спал. Два раза ходил в душ, мылся настолько горячей водой, что кожа огнем горела. Убрал осколки с пола, но при этом умудрился сильно порезать ладонь. Когда замывал ковер, чистящее средство попало на рану. Та стала болеть. Но все равно Валера был рад. Хоть пивом не несло. Он ведь вообще-то не любил алкоголь. На работе коллеги списали его понурый и затравленный вид на переживание о смерти матери. «Хотела бы я, чтобы мои дети меня так самозабвенно любили», услышал Валера в коридоре. «Тупая дура», — подумал он, — «ты понятия ни о чем не имеешь». В кабинете, как всегда, царили порядок и чистота. Тут Валера протестное настроение не реализовывал. «Может, возьмешь пару дней, отдохнешь?» Заглянул в комнату заместитель директора. Валера выдавил благодарную, чуть скорбную улыбку и отказался. При мысли о том, чтобы сидеть безвылазно в квартире, скрутило живот. «Нет, все же надо ее продать, как 40 дней пройдет. Или раньше». Весь день Валера уговаривал себя соблюдать спокойствие, вести себя невозмутимо. «Что произошло-то?» Вспомнился детский ужастик, всего лишь еще один неприятный эпизод, привнесенный в жизнь матерью. По чистому совпадению, в этот момент шла передача. Показали отрывок из мультика. Мультфильм, ничего больше. Детище сценариста, режиссера, художников и прочих специалистов. Звезды советского кино Смоктуновский, Чурикова и другие озвучивали роли и наверняка не боялись того, что творилось на экране. Грязнули не существует и никогда не существовало. Это порождение больного воображения матушки, плюс собственные детские фантазии Валеры. Придя домой, он продолжал толдычить это всякий раз, когда в голову приходила мысль о грязнуле. А поскольку выкорчевать из сознания это существо никак не удавалось, весь вечер Валера спорил сам с собой, ругался, убеждал прекратить чудить. Около 11 принял снотворное, не спать 2 ночи – это перебор, разложил диван, постелил постель и подошел к окну задернуть занавески, как всегда делал. Грязнуля был там. Стоял возле подъезда, под фонарем, на маленьком пятачке света. Скрюченная фигура, уродливый горб, крупная голова, ухмыляющийся огромный рот. Грязнуля довольно потирал маленькие ладошки, предвкушая добычу. Валера с мышиным писком отпрянул от окна. Перед глазами все плыло. Когда через некоторое время он решился выглянуть еще раз, никого на улице не было. Показалось, возможно, человек и был, но именно человек, никакой не грязнуля. Разве я мог перепутать? Всего лишь 2-й этаж, видно хорошо. Но у страха глаза велики, он сам себя накрутил. Лекарство подействовало, Валера заснул. Однако среди ночи мочевой пузырь поднял его с кровати. Часы показывали 3:13. Мать родилась 13 марта. Март – 3-й месяц. Почему это пришло в голову? Возвращаясь из ванной, Валера погасил свет в коридоре и в наступившей тьме увидел тень. Черная, как помыслы грешника, она промелькнула вдоль стены, скользнула и скрылась. Валера шарахнулся обратно, зажег свет в прихожей, грудь сдавила. В глазах закипали слезы ужаса и отчаяния. «Грязнуля! Это он!» Остаток ночи Валера просидел на кухне, а утром позвонил на работу и сказался больным. Ему посочувствовали, велели не беспокоиться, поправлять здоровье. Весь день Валера вычищал квартиру. Мать была права, грязнуля и впрямь существует. Может, она видела его, знала, что эта тварь есть на белом свете, пыталась уберечь Валеру, но он... Вот болван! Мебель и вещи матери не вернуть, но можно все в комнате вымыть и поклеить новые обои, побелить потолок, ламинат или линолеум постелить. Так получится, что он делает ремонт, а это же хорошо, верно? Валера съездил в магазин, купил обои, которые понравились бы матери, и все, что требовалось для ремонта. Нашел в интернете бригаду. Договорился, что рабочие придут послезавтра. Уборку в квартире делал с такой тщательностью, что и Ирина Львовна не нашла бы к чему придраться. Вычистил плиту, отдраил плитку в ванной, постирал занавески. Ни пылинки, ни соринки. Ночь надвигалась, как лавина, готовая похоронить под собой все живое. 10 вечера, 11, полночь. Валера кругами ходил по комнате, попеременно то уговаривая себя перестать верить во всякую чушь, то гадая, все ли сделал правильно, чтобы не дать грязнуле повода забрать его. Обессилев, вконец запутавшись, Валера рухнул в постель и подскочил на месте. Сработала сигнализация в его машине, что стояла под окном. Такое иногда бывало, но тоскливый ужас уже шевелился под ложечкой. Это неспроста. Взяв ключи, Валера вышел на балкон и нажал на кнопку сигнализации. Машина послушно умолкла. Но перед этим на долю секунды в салоне вспыхнул свет. Карлик был там, на переднем пассажирском. Он смотрел на Валеру. Он его видел. Глаза жадно сверкали. Рот был распахнут, как пасть зверя. Кривые крупные зубы стали еще больше. Валера потерял сознание. Очнулся от холода. Октябрь. Ночью минус. Еще и дождь пошел. А Валера лежит на балконе в трусах и футболке. Он тяжело поднялся, втащил свое тело в квартиру, где тоже было холодно, закрыл балконную дверь. 3:13. Совпадение? Валера лег на диван, завернулся в одеяло, как в кокон, закрыл глаза. Скрипнула дверца шкафа, но он глаза не открыл. «Если я тебя не вижу, значит, тебя и вовсе нет. Ты не существуешь». Так он говорил себе в детстве в похожих ситуациях. Сработает ли? Валера услышал шорох. Маленькие ножки, тихо топоча, приблизились к дивану. прошелестела длинная накидка, прозвучал утробный смешок и что-то вроде урчания, вызвавшего в памяти образ голодного уличного кота. Сухой шелест, карлик потирал ладони. Валера зажмурился еще крепче, почувствовав на щеке ледяное зловонное дыхание. Но ведь он все сделал верно. Сегодня он не нарушил правила и исправлял свои ошибки. Мама говорила, ошибки нужно исправлять. Или стало уже слишком поздно? Холодная рука коснулась пылающего лба Валеры. Грязнуля причмокнул толстыми губами. Наверное, в эту секунду из его рта высунулся змееобразный черный язык. Так ли это, Валера не знал. Он же не открывал глаз, не смотрел. «Если я тебя не вижу, значит, тебя и вовсе нет, ты не существуешь. Если я тебя не вижу, значит, тебя и вовсе нет, ты не существуешь. Если я тебя не вижу, значит...» Рабочие, которые пришли делать ремонт, постучали и ушли, не получив ответа. Их руководитель позвонил заказчику, но тот не взял трубку. Написал сообщение, потом еще одно, на все лады костеря необязательного клиента, и махнул рукой. По-настоящему хватились Валеру на работе, когда он не вышел ни через день, ни через два. На звонки не отвечал, на письма и сообщения тоже. Начальник, бывший ученик Ирины Львовны, вызвал полицию. Когда выяснилось, что и бдительные соседи не видели Валеру уже давно, стало очевидно – случилось нехорошее. Машина припаркована во дворе, стало быть, хозяин внутри. Соседи перешептывались, пока специалисты вскрывали дверь квартиры. «Мать только померла, и на тебе!» «Небось, плохо стало, но молодой же совсем, неужели сердце?» «Переживал сильно!» Люди готовились увидеть раздувшийся труп, искаженное предсмертным ужасом посиневшее лицо, разгром, если побывали грабители. Но ничего этого не было. Идеально вычищенная квартира, запертая изнутри на замки и цепочку, была пуста. Закрытые окна и балконная дверь исключали мысли о грабителях. На разложенном для сна диване никто не лежал. Одеяло было сброшено на пол, и это оказалось единственным, что можно хоть как-то с натяжкой обозначить словом «беспорядок». Даже подготовленная к ремонту комната смотрелась аккуратно. Все было хорошо, вот только Валеры не было. Его так никогда и не нашли, и никаких предположений о том, куда он мог деться, как покинул квартиру, ни у кого не было. Ирина Львовна могла бы пролить свет на обстоятельства исчезновения сына. Но она, конечно, молчала. «Ведь мертвые не говорят».